и кончина других апостолов. Что же стало с прочими апостолами? По вознесении Господа апостолы бросили жребий, кому из них в какую землю идти, проповедовать Христа и крестить верующих. И разошлись они из Иерусалима в разные стороны. Где по земле пешком, где по морю на корабле, заходили они в самые далекие страны и всем людям говорили об Иисусе Христе, что это истинный Бог, который спасает всех верующих и молящихся Ему. Многие со вниманием слушали слова апостолов и с радостью крестились. Но были и злые люди, которые слышать не хотели о Христе. Апостолов и тех, которые слушали их, крестились, сделались христианами, а языческим идолам не молились, выгоняли из городов, сажали в тюрьму и убивали. Все апостолы пострадали за Христа. Все, исключая одного, Иоанна Богослова, были убиты иудеями или язычниками. Одного из них, Иакова, которому Бог назначил жребий быть епископом, архиереем иерусалимским, иудеи сбросили с высокой крыши храма. Сильно расшибся Иаков о камни церковного двора, но был еще жив и молился за своих убийц. «Господи, прости им! Они сами не знают, что делают!» Тут один ударил его по голове палкой и убил до смерти. Другой апостол, Андрей Первозванный, приходил в нашу русскую землю. Но это была пустая, дикая, заросшая густым лесом страна. Не было больших и красивых городов, не было и больших дорог, как ныне. Тогдашние полудикие жители не походили на нынешних образованных жителей русской земли. Апостол Андрей прошел по русской земле до того места, где теперь стоит славный наш город Киев. Там, на горе, апостол поставил крест и сказал, что на этом месте будет большой город со множеством церквей, что все жители этой страны сделаются христианами. В Греции апостола Андрея язычники распяли на кресте. Также пострадали за Христа и умерли все остальные апостолы, исключая апостола Иоанна, которого хотели отравить ядом, но яд не подействовал. Бросили его в котел с кипящим маслом, и тут Господь сохранил его. Он умер своей смертью в глубокой старости на острове Патмосе, куда был сослан язычниками. Успение